Никогда еще Ахимас не видел, чтобы человек двигался с такой быстротой. Только что стоял на месте, и вот лаковые штиблеты с белыми гамашами уже исчезли за окном. Он выстрелил, но на долю секунды позже, чем следовало. Не задумываясь, перескочил через засыпанный стеклом подоконник. Упал на четвереньки. Сыщик бежал и отчаянно дул в свисток. Ахимасу даже стало его немного жаль. Бедняга рассчитывал на подмогу. Легкий, как мальчишка, Фондорин уже сворачивал за угол. Ахимас выстрелил с бедра. От стены брызнула штукатурка. Нехорошо. Но внешний двор побольше внутреннего. До ворот объекту не добежать. Вот они, ворота. С деревянным навесом, с резными столбами. Исконно русские. До петровской конструкции. А зовутся почему-то свейскими. Видно, в незапамятные времена научились москвитяне этой плотницкой премудрости у какого-нибудь шведского купца. Посреди двора застыл с метлой в руках дворник, разинув щербатый рот. Тот, что изображал пьяного, так и сидел на скамейке, пялился на бегущего коллежского асессора. К стенке испуганно жалась давешняя бабенка в ковровом платке и балахоне. Эраст Петрович вдруг понял. Это не агенты. Просто дворник. Просто забулдыга. Просто поберушка. Сзади звук бегущих шагов. Фондорин сделал зигзаг в сторону и вовремя. Плечо обожгло горячим. Ерунда по касательной. За воротами виднелась золотая от солнца улица. Вроде бы близко, а не успеть. Эраст Петрович остановился, развернулся. Какой смысл пулю в спину получать? Остановился и белоглазый. Было три выстрела. Значит, в Боярде еще три пули. Более чем достаточно, чтобы прекратить земной путь господина Фондорина, 26 лет от роду, родственников не имеющего. Расстояние 15 шагов. Слишком много, чтобы пытаться что-то предпринять. Где Караченцев? Где его люди? Думать об этом было некогда. Под манжетом была стрела, вряд ли действенная на таком отдалении. Тем не менее, Раст Петрович поднял руку, готовясь резко согнуть ее в локте. Белоглазый тоже неспешно нацелил ему в грудь. У коллежского асессора возникла мимолетная ассоциация. Сцена дуэли из оперы «Евгений Онегин». Сейчас Белоглазый запоет «Подулия стрелой пронзенной». Две пули в грудь, потом подойти и третью в голову. На выстрел никто не прибежит. В этих местах городового днем с огнем не сыщешь. Можно не торопиться. Тут угловым зрением Ахимас уловил какое-то быстрое движение. Стремительная, приземистая тень метнулась от стены. Резко развернувшись, он увидел перекошенное в свирепой гримасе узкоглазое лицо под нелепым ковровым платком. Увидел разинутый в клекочущем крике рот. «Японец!» Палец нажал гашетку. Бабенка, что робко жалась к стене, а вдруг издала боевой клич йокогамских якудза и кинулась на Белоглазого по всем правилам дзюдзюцу. Тот проворно обернулся и выстрелил. Но бабенка нырнула под пулю и исключительно грамотным ударом мавасигири из четвертой позиции сбила стрелявшего с ног. Нелепый ковровый платок съехал на плечи, показалась черноволосая голова, обмотанная полотенцем. Маса. Но откуда? Выследил проходимец. Кто-то так легко согласился отпустить хозяина одного. И не платок это вовсе, а половичок из дюссо. А балахон — чехол от кресла. Но проявлять запоздалую наблюдательность было некогда. Эраст Петрович рванулся вперед, выставив руку со стрелой, но стрелять поостерегся, не угодить бы в массу. Японец ударил Белоглазого ребром ладони по запястью. Боярд отлетел в сторону, ударился о камень и грохнул прямо в синее небо. В следующую секунду железный кулак со всей силы ударил японца в висок, и Масса обмяк, ткнулся носом в землю. Белоглазый мельком глянул на надвигающегося Фондорина, на валяющийся поодаль револьвер, гуттаперчиво вскочил на ноги и кинулся обратно, к внутреннему двору.